Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о супружестве, о браке. «Сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей. И будут два, одна плоть. Бытие 2, 18, 22, 24. Иисус сказал фарисеям, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Матфея 19:4-5. Батюшка, вот Господь говорит о таком сущностном единении мужа и жены в браке, о том, что не двое, а уже одна плоть. Но вот если люди в браке до такой степени едины, то, наверное, внутри этого единства не должно быть ни раздоров, ни ссор, ни непониманий, ни каких-то нестроений. Но, тем не менее, они происходят. Хотя, казалось бы, вот такое единство должно быть. И всегда ли союз мужа и жены – это действительно союз вот такого единства в Боге? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Что надо сказать, что мужчина – это как бы половинка, и жена – половинка. А когда эти две половинки вместе, это получается единый человек. Муж и жена – это одна плоть. И, конечно, надо знать, что с рождением человека как бы человеку дается благодать, ну, можно сказать, чаша благодати. Для чего она дана? Для того, чтобы родить много детей, воспитать их в православном духе для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Вот это назначение мужчины и женщины в этом земном мире. Но когда по жизни до брака молодые люди расплескали эту чашу, или точнее сказать, разлили ее, любви уже не стало. И когда связывают себя брачными узами, ну, поначалу вроде бы несколько месяцев живут, а потом начинаются споры, скандалы. Ты где была? Куда деньги дела? Почему в квартире грязно, почему не стирала, почему обед не приготовила, почему ты спишь. И начинается скандал. Она то же самое говорит ему. А любви нет. И, конечно, для того, чтобы мирно жить, надо научиться терпеть друг друга. А любви нет. И, конечно, только вера в распятого Христа может человеку помочь. Когда человек покаялся во всех грехах, очистил душу свою от грязи, и эта душа заполнилась благодатью, тогда уже эти два лица, муж и жена, ходят в церковь, каются, молятся, очищают душу свою, и в душе становится мир, покой, тишина. Если человек не ходит на исповедь, не кается, то душа его заполняется, можно сказать, этот сосуд душевной грязью, и порой этой грязи столько становится много, но до самого горлышка. И стоит этого человека чуть-чуть толкнуть, как из него все полилась грязь. Вся нечистота пошла. И не рад, что этого человека тронул. Только поможет покаяние, только исповедь. Генеральная настоящая исповедь, чтобы на совести ничего не оставалось. Это поможет. А иначе будут скандалы, споры. И обычно бывает так, что вроде бы муж хорош. Да, замуж можно выйти. И вдруг поженились, он начинает пить, курить, изменять. В чем дело? Был хорош. А потому что благодати нет, и приходится искусственным путем заливать горечь своей души. Вот это беда. И вот этот кнут, он по всей жизни, у всех, во все времена. Хотя Господь сказал, что терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется. И, конечно, греха в этом нет, когда вступает в брак для деторождения. И чтобы сатана не скушал. Но вот бывает и такое, когда до брака, вот это будет плохо. Тогда уже нет в человеке верности к друг другу. И взаимной любви ее нет. И поэтому очень много таких людей страдают. Как-то я прочитал одну газету ивановскую, хотя я не люблю читать, но заглянул. И вижу там вроде бы около 400 бракосочетаний за год. И где-то около 90 с лишним, то есть 390 там бракосочетания, уже развод произошел. Еще там процентов 8, видать, еще не успели развестись. Вот это беда, потому что благодати нет. Конечно, до революции это ЧП было, если женщина сделала аборт или развелась. Для этой местности, для этой улицы было ЧП. Конечно, если Господь сочетал, то человек, да, не разлучает. Там, конечно, есть такие возможности. Допустим, если муж или жена изменила, то муж может жену отправить, но должен оставаться один. Или примириться с женой своей. В этом он тогда не виноват будет, если он ее вернет к жизни. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, дорогие батюшка ведущий. Скажите, пожалуйста, батюшка, как можно, какой пост нужно соблюдать в святке, чтобы причаститься? Спасибо. Ну, все православные, они успели в пост причаститься, подготовиться к принятию рождения Христа. А если кто-то не успел по каким-то причинам, то должны попоститься хотя бы денька 2-3. Вот. И причаститься. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. С наступившим Рождеством и новолетием не могла раньше дозвониться. Спасибо, Господи. У меня такой вопрос, батюшки, простите за мою непросвещенность. Вот в преддверии крещения как бы освящают воду и в крещенский сочельник, и само крещение. Вот чем отличается вода вот накануне священия, Богоявления или в крещении? Вот простите меня, пожалуйста, вот за мою... Спасибо, Господи, матушка. Вода освящается Духом Святым. И разницы здесь никакой нету. Я даже знаю, как я говорил, что у меня знакомый человек, когда ему привезли, или он привез, ну и привезли ему святую воду. И вот эта вода стояла 70 лет. И она не портилась, потому что она освящена Духом Святым. И, конечно, во время крещения вода освящается по всему лицу земли. И она начинает освящаться не в самый день крещения. Вот, допустим, у нас в субботу будет крещение, а в пятницу служит литургию. И после литургии идет освящение воды. Она такую же имеет силу, как и в субботу. Но обычно так все православные, вот, допустим, в эту пятницу, в ночь, после 12 часов, они идут, кто где может, кто дома наливает в ванну холодной воды, или же на реки идут, бассейны где-то. И там три раза окунаются во славу Божию. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Даже у нас на подворье тоже река есть. Написано Иордан. Свет ночью. И вот там человек, наверное, 40-50 было, матушек. Ну и все пошли три раза, погрузились в воду. Одна не пошла, потому что она побоялась, что заболеет. И, конечно, никто не заболел из этих, а вот она и заболела, потому что вера ее была, она не поверила в это, и поэтому заболела. А вода освящается. Я даже рассказывал, я знаю одну матушку, которая еще в царское время закончила золотой медалью гимназию, вот, и так ее поставили в 7 лет на клирос петь, и она до 90 лет на клиросе стояла. А потом перед смертью она мне открыла, сказала, что Господь ей в 18 лет дал сердечную молитву. И она с этой молитвы прожила всю жизнь. Вот она мне поведала и рассказала, что она замуж не выходила никогда, а ее сестра родила 7 детей, заболела, и она всех их воспитала, и они получили большое образование. Но она сумела сохранить чаши, утварь церковную, облачение. Одевалась она очень просто, как бабушка незаметно. И вот однажды на крещение, вечером в ночь, после 12 ночи она пошла на водокачку, это город Киселевск. А в это время там женщина, которая воду давала, должна была кран открутить, набрать воды. Она ее разбудила, и та таких матюгов ей дала, но все-таки воды налила. Я иду и скорблю: Господи, какая же теперь свята вода? Столько матюков она мне надавала. Прихожу, раздеваюсь, ведро поставила на стол и слышу гул в ведре. оказывается, в ведре вода кипит, прям через верх капли летят. Думаю, ну, слава Богу, значит, вода не осквернилась, значит, вода осветилась. Господь вот реально показывает, что вода святая. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Вечер. Добрый батюшка вечер. И матушка, с праздниками вас. Спасибо, Господи. Батюшка, благословите болящую Евдокию. Господь вас благословит. Батюшка, у меня 15 лет тому назад умер муж. Ну, брак у нас был не венчан. Вначале он был не крещеный, но мы его окрестили, когда мы поженились. И вот 15 лет его нет, и он очень-очень часто мне снится во сне. Я хожу в храм по воскресеньям, стараюсь. Подаю все время записочки, даже на панихиду иногда, келейно молюсь. И все равно вот он мне очень-очень часто снится и беспокоит меня. Что мне делать? Спасибо вам. Спасибо, Господи. Молитва, она не запрещена. То есть, когда человек любит, то для любви нет преграды. И молиться за своего мужа всегда полезно. И особенно усиленно молиться. Потому что Бог не мертвых, но Бог живых. У Бога все живые. Даже если душа его перешла в тот мир, молитва не повредит и о здравии, и упокоении. Молиться всегда можно. Хотя некоторые по глупости своей разозлятся на кого-то и поминают упокоение, или там свечку ставят. Это просто грех на себя берут, а этому человеку, наоборот, хорошо будет. Так что не волнуйтесь, молитва поможет. Особенно дома молиться, псалтирь читать, на славах, Евангелие на главах поминать, на панихиду можно подавать, на молебен можно подавать, и подавать можно на проскомедию. Батюшка, значит, если какая-то молитва уже была, возможно, она незначительная, то есть недостаточная, может быть, нужно ее усилить, коль вот человек, если молится дома, и келейно, и подает везде, а все время человек снится, значит, может быть, все-таки молитву нужно усилить тогда? Есть такая вот опасность, особенно для женщин. Женщины эмоциональные, может, привязаны к мужу, и вот они бывают так, что с нам очень верят. Допустим, если муж приснился в хорошем состоянии, ой, ну и слава Богу, хорошо, значит, он спасся. И уже может молитву ослабить. Но если он в плохом состоянии, да, то жена будет за него усиленно молиться. Вот. Сколько бы мы ни молились, человеку будет с каждым разом все лучше, лучше, лучше. Особенно эта молитва будет для нас хороша. А еще лучше, если мы свою жизнь изменим. Потому что, когда мы изменим свою жизнь, нравственно будем жить, не будем никого не осуждать, не раздражаться, не возмущаться, не гордиться, мужу будет хорошо. Потому что мы нравственно живем, а когда человек нравственно живет, то молитва Господом особо принимается. И для тех людей, которые ушли в тот мир, для них это будет отрадно, что человек спасается и может его спасти. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Амбросий, с праздником вас и матушка. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот Серафим Саровский сказал, что спасайся, и около тебя тысячи спасутся. Вот молюсь я, дочь у меня пришла в церковь, внук пришел, и зять ходит. Муж долго не крестился, а потом попал в больницу и как-то вот подобился, вышел из реанимации, говорит, я изменился, я хочу креститься, покрестился. А потом, как бы вот какое-то время он пытался молитвы читать и даже в церковь ходить, а потом ему тяжело стало, как бы вот он человек науки, вроде как бы все ему подавая. Непонятно было молитва, и стало трудно. И вот сейчас как бы он уже отошел, и даже слушать об этом не хочет. Но вот как вот, я молюсь за него и на проскомитии, и дома, во всех молитвах всегда упоминаю. А вот как вот, если вот Даже меня беспокоит этот вопрос. Не дай Бог, чтобы вот он без покаяния ушел в иной мир. Как вот тут это как раз к тому вопросу, наверное. Да, вы должны, матушка, терпеть его до последнего. Вот. И усиленно молиться. Вот. И Матерь Божию просить, можно 150 читать «Богородица, Дева, радуйся». Через 10 раз можно молиться, что «Матерь Божия, помоги моему мужу, чтобы он возвратился к Богу». Потому что, хотя он и принял покаяние, но изменить жизнь-то он не изменил. И не каялся, видать, в грехах. А когда человек не кается в грехах, то в душе происходит, в голове нашей, помрачение ума. Это вот как, допустим, днем. Тучи нашли, солнце не видно. Но это не значит, что солнца нет. Оно есть. А просто тучи солнце закрыли, и ничего не видно. Вот точно наши грехи, они закрывают наш разум от Бога. Господь всегда. Вот когда человек раскается во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось, тогда он будет чувствовать, что Господь с ним. И он все будет делать, ходя пред Богом. Потому что очи Господни непрестанно на человека взирают. И в присутствии Бога он все может делать. Вот это будет нормальное состояние. А когда у него полной настоящей веры не было, кто такой Христос, он и не знал, для чего он пришел, что он совершил. Конечно, такой человек принял крещение. Он слаб. Это ему ничего не помогло. Потому что Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Значит, надо иметь крепкую веру. Готовить. Не как вот было при советской власти. Пришли, допустим, 100 человек. Никто молитвы не знает. А лишь бы только креститься. Или повенчаться. Повенчались, а толку нет. Особенно мамочки. Вот такую слепую любовь проявляют к детям. Вот давай, сыночек или дочка, обязательно замуж выходишь, повенчаться надо. А у нее веры нет. Все таинства, все, они совершаются только над верующими людьми. Но имеется в виду над верующими какими? Те, которые в церковь ходят каждую субботу, воскресенье, все праздники, строго соблюдают посты, среду, пятницу, молятся, читают утренние, вечерние молитвы, кушают, садятся, помолились, Отче наш прочитали. Вышли за стола, Господа поблагодарили. Ну и стараются ходить постоянно в церковь, исповедоваться, посещаться. Вот этих людей надо венчать. Вот они тогда уже знают, что это таинство, оно им поможет. А когда люди в церковь не ходили и ничего вообще не знают, какой толк их венчать? Я просто уж 40 лет с этим вопросом. Так понятно, что такие люди пришли, повенчались там пару 10-15. Ну и что? Пожили 2-3 месяца, разошлись. Других нашли себе, мужей и жен. А это Господь говорит про любодеяние. Вот если прочитать от Луки, вот 16 глава, 18 стих. Кто женится на разведенной, прелюбодействует. Кто оставит жену и женится на другой, тоже прелюбодействует. Вот так можем ответить. Батюшка, наверное, для многих такая вот скорбь и проблема, когда в семье кто-то не пришел еще к Господу, и видишь, что вот все твои как бы труды, молитвы, пока вот они не дают большого результата. Ну вот вы же тоже... Я думаю, что цель только одна, чтобы и жена, да, или родственники, вот, если он пришел к Богу, тогда и молитва кончается. Чтобы человек постоянно был в молитве. Сам спасается, и человека спасает. Да. И, наверное, еще вот вы часто тоже вспоминаете слова евангельские о том, что нет пророка в своем отечестве. Если человек вот такой не воспринимает слова близких, то, может быть, он может воспринять такого рода слова от каких-то людей, кого он уважает. Или человек, если, допустим, он такого вот умственного склада, то, наверное, может быть, ему стоит предложить какую-то литературу такую более-менее серьезную. Например, вот профессора Алексея Ильича Осипова или Андрея Кураева, когда человек может почитать и действительно логически, скажем так, логическим путем уже убедиться в том, что действительно Господь есть и существует другой мир. Наверное, все нужны способы испробовать. Конечно, молитва – это основное, но кроме этого, наверное, можно и это еще тоже попробовать. Как вы считаете, батюшка? Только так, потому что своих он не признает, они... Надо вот найти таких людей, которые бы могли прийти, поговорить о Боге, что-то прочитать, что-то рассказать. Ну и чтобы он знал, что нет такой науки, нет таких ученых, которые могли бы доказать, что Бога нет. Они только изучают то, что Господь создал. Есть только одна наука, богословие, которая не доказывает, а говорит о Боге. Нет такой науки, потому что это совсем духовный мир. И Бог – это чистейший дух, Бог – это любовь. Вот таким путем, если человек должен рассуждать. Ведь вот, допустим, сейчас у всех мобильники, а сколько в эфире по всему миру мыслей человеческих, разговоры, мы же их не видим. Если я спросил на Билайне, сколько там у вас абонентов, ну, говорят, где-то 55 миллионов. Это же огромно, масса людей. А в мире-то тоже очень много народа, допустим, 6,5 миллиардов. Уж миллиардов, наверное, 3-4 имеют. И такая масса мыслей в эфире. А мы же их не видим. Но верим, что есть. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Батюшке можно спросить меня? Пожалуйста. Алло. Говорите, говорите, он вас слушает. Батюшка, здравствуйте, это раба Божья Галина. С праздником вас. Спасибо, батюшка, Господи. Просьба большая, помолиться за рабу Божью, болящую сильно Елену. Ей завтра предстоит операция очень сложная. Ей 37 лет, и она одна дочку воспитывает, 12-летнюю. Вот. И еще у меня вопрос. Можно ли нам, вот соседи мы, помолиться, вот канон почитать за ее болящую? Машка, спасибо. Никто не запрещает молиться. Дорогие братья и сестры, все православные, кто служит, перекрестимся, скажем, Господи, помоги Галине, чтобы было все благополучно. Галине и Елене болящей. Елена болящая. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. С небес ангел, колядка. Oh, yeah. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Паломническая служба «Радонеж» приглашает 26-27 января совершить поездку в Свято-Введенскую Оптину пустынь. Вы сможете помолиться у мощей преподобных отцов наших, старцев оптинских, в часовне над могилками оптинских новомучеников. Посетите Свято-Казанский Шамардинский монастырь. Сопровождает вас в паломнической поездке и рассказывает об Оптиной пустыне Виктор Саулкин. Телефон паломнической службы 937-57-91. 937-57-91. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, матушка. Добрый вечер. Вопрос задать вам. Пожалуйста, пожалуйста. Да, говорите. Да. Батюшка, благословите раба Божия Анна. Господь вас благословит. У меня вопрос по поводу венчания. Мы с мужем прожили много лет уже. И вот мы решили повенчаться. Я не хочу сказать, что он очень много молится, исповедуется, ходит. Но самостоятельно он как-то не читает молитвы. Но у меня потребность такая, и он этого желает тоже, чтобы он повенчались. Как вы считаете, нужно это сейчас сделать или ждать, пока он побольше будет как-то в веру войдет? На этот вопрос надо будет с духовником решить. Вот. И вы должны сами видеть, что бывает и всякое. Если человек, допустим, жена очень крепко верующая, вот, а муж маловерующий, и вдруг они повенчались, и здесь враг может сработать так, что он разгневается, и даже может развод быть. Когда с ее стороны она крепко верующая, и он верующий, тогда благодать Божия сохраняет их. Тут надо с духовником беседовать, вот как он благословит. Наверное, если уже появилось чувство, желание, скажем так, да, то это уже говорит о многом тоже. Слава Богу, что оно появилось. Надо его дальше как-то взращивать и укреплять, это желание. Ну вот, допустим, у меня есть некоторые люди, вот, вроде в церковь ходят, но чувствуют, что они недостойны причащаться. Потому что гнев такой бывает, зло, раздражение. Вот. И к чаше не подходит. Ну и сама себе, допустим, укоряет, что вот я уже 3 года не причащалась. Я говорю, ты вот сейчас молись, появится в тебе желание причаститься, ты причащайся. Хоть из этого страшного состояния выйти. Она понимает. Ну и вот у нее появилось желание. Вот. Причастилась. Немножко умиротворилась. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, объясните, пожалуйста, такой отрывок из Евангелия. Вот ученики спрашивают Господа о последних временах, и Он отвечает им, что горе беременным и питающим сосцами в те дни. Вот такая фраза прозвучала. Объясните, пожалуйста, смысл. Это здесь имеется в виду, если так растолковать, ну, в прямом смысле, что если начинается гонение, и женщина беременна, ей очень тяжело. А если духовно, это обремененно грехами. Вот в таком смысле. Смотрите, чтобы ваше бегство не случилось зимою. Конечно, если беременна женщина или человек здоров, зимой куда он побежит? Он замерзнет. Так вот, а духовно понимать можно так, чтобы смотрите, чтобы ваш переход, то есть бегство в духовный мир, не был холодным. То есть душа не была замерзшая ко Господу. А то порой душа бывает, знаете, мертвая. Вот. Вот в таком вот плане. И, конечно, допустим, вспомнить такой пример. Вот у блаженного Августина была мать. У нее был муж язычник. Он очень был суровый, дерзкий, злой, потому что благодати того в нем нет. И вот блаженный Августин рассказывает, что мать его, Моника, она была очень смиренной, мудрой. Она видела, когда муж ее был очень суровый, злой, она ничего ему не говорила, а терпела и поношение, и оскорбление, и порой он ее и толкнет. Она все терпела, но молилась. И примером своей жизни она показывала, как надо жить. А когда он был в хорошем состоянии, тогда она могла ласково с ним поговорить. Вот, мол, ты был в таком состоянии, а ведь ты не прав был. И начинала нравственно его поучать. И так почти каждым разом. И терпением она его победила. И он стал православным, принял крещение. Вот, и такой человек закончил жизнь свою в Боге. И она свою душу спасла, и его спасла. Потому что нам Господь приготовил новое небо и новую землю. Поэтому спасение должно быть так. Ну вот, допустим, мы возьмем такой пример, что многие вот, молодые люди говорят, что сейчас большой соблазн, куда ни посмотришь, везде искушения, и греха невозможно обойти. Вот я вспоминаю такой пример. В одного императора был сын, он такой хулиганистый был, но и развратный. И отец постоянно его увещевал. А он ему ответ давал: отец, ну куда денешься, кругом слышишь, все это видишь. И однажды он так много досадил отцу, что отец взял, налил в чашу мира благоухающее и сказал: вот это мира ты должен пронести с одного конца города до другого конца. Если одну каплю разольешь, два человека будут идти с мечом, головы твоей на плечах не будет. Но сын знал, что если отец сказал, он это выполнит. И он по городу шел, ни одной капли не пролил. Все внимание было в чашу. И когда прошел город, говорит: отец, я пронес, ни одной капли вот, не пролил. Он, отец говорит: ну, а что ты видел в городе, что ты слышал? Говорит: я ничего не видел, ничего не слышал, потому что мое все внимание было в чашу. Оказывается, в твоей воле вести себя хорошо или плохо. Вот так и живи. Все внимание должно быть, чтобы не расплескать чашу любви. Надо вести себя скромно, мирно, тихо. Тогда душа твоя спасется. Мы слушаем вопросы, пожалуйста. Мне было, что она такая вот... Говорите, такая, говорите, мы вас слушаем. Алло? Да, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, добрый вечер, матушка. Вот у меня такой случай с водичкой был. Я работала в фирме по пошиву шуб. И у нас очень матерились. Это в Кузьминках. Особенно директор. Женщина очень матом материлась. И, ну, просто спаса не было никакого. И я сказала, две уборщицы были, я говорю: завтра придете, уберетесь, я возьму водички святой и покраплю, может быть, она потише будет, и не будет такого мата. Вот, принесла водичку, на стеллаж сумку поставила, и буквально вот за два часа, пока они убрались у нас, цех большой, я взяла эту водичку, а она у меня была как слеза, и вдруг она сделалась, как из болота. И там вот такие нити прожилками, как... черви длинные такие. Я так перепугалась, конечно, по своему маловерию. Я начала оправдываться и объяснять, что я чистую водичку наливала в стерильную баночку. И А потом только до меня дошло, что вода имеет свойство вот так вот получать информацию отрицательную. И так вот влияет, ну, на все влияет. Она спасибо, Господи, матушка. Я думаю так, что вода святая не может оскверниться от матов. Может быть, нечистыми руками, когда берут, это может вода. А так вода не портится. Так что не волнуйтесь, матушка. Вот. Много бывает случаев, когда вот человек не понимает, что такое святая вода. Святая вода, она имеет такую силу, великую. Для демонов она страшнее атомной бомбы. Вот всегда так надо. И можно каждый день вот водой освещать свое жилище, если у нас кто-то живет, с кем мы не находим общего языка. Если там муж или сын или дочка, можно даже эту святую воду подливать ей в пищу немножко, осветить. Одна капля все освещает. И, конечно, вот жилище тоже должно освещаться, потому что много бывает в течение дня всего нехорошего. Но если было бы так прекрасно, с сегодняшнего дня женщины бы взяли во внимание, что никогда не возвышать голос, ни с кем не ругаться, не злиться, не обижаться. Потому что многие привыкли к этому, они уже и без этого жить не могут, чтобы не ругаться. Вот это плохо. Потому что грех уже вошел в нашу природу, как утром встали, уже надо ругаться. А это не по-православному. Потому что апостол Павел говорит, что злоречивые Царствие Божие не войдут. Если в человеке живет Христос, то в этом человеке уже гнева, зла и греха нет. А когда в человеке грех, особенно гордыня, гнев, зло и другие страсти, то в таком человеке Христос не живет. Он не может жить со грехом. И это мы должны знать. Батюшка, вы сказали женщинам, а про мужчин? А мужчин тем паче. Тоже не ругаться. Я имею в виду, что все это от жены начинается, поскольку я рассказал о матери блаженного Августина, что она терпела мужа до конца. И вот женщинам надо терпеть мужей своих. А мужьям, наверное, своих жен. Ну, я знаю вот одного моего близкого знакомого. Когда он приходил с работы, жена подходила, начинала по привычке ругаться. Вот ты не помогаешь мне, вот ты все то пьешь. Он так газету открывает. Да, лег газету на себя. Смотришь, он захрапел. Она плюнула и пошла. Он таким путем спасался. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Алло. Спаси Господи. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, не должно бы произойти такого, чтобы семью царя Николая II была расстреляна, если бы был Бог. Чтобы... Что если бы был Бог, то не расстреляли бы семью Николая II. Ну, если это понимать по-человечески, что если нет Бога, конечно, тогда уже вот, расстреляли. А если Бог есть, то здесь никаких вопросов не может быть, потому что народ согрешил тяжко пред Богом, потому что человек восстал против Творца Вселенной, стали храмы разрушать, народ расстреливать, иконы, святые мощи, все святое уничтожать. И, конечно, вот пошли против кого? Против Бога. Господь никого не наказывает. Люди сами себя наказали. Они лишились благодати, всего лишились. Они через эту святыню получали и покаяние, и причащение, и благодать. Сами себя лишили и пришли в такое состояние, что на их беду или на нашу беду родился Гитлер. Это был как бы кнут такой хороший. Раньше, когда вот в семье дом большой был, в семье жило где-то 3-4 семьи, детишек много было, до 15, до 20. И когда выходили дети из дома, то висела плетка с двумя-тремя кончиками. И каждый ребенок знал, если он не будет слушаться, будет шалить, проказничать, он может эту плетку получить. Но он же эту плетку-то не будет ругать. Она же не виновата. А виноват кто? Ребенок. Поэтому виноваты кто? Люди. И, конечно, ведь у Господа цель-то какая? Спасти народ. Ведь если бы не было потустороннего мира, не было бы неба и земли новой, тогда, конечно, можно бы сказать, что человек живет только на земле, тогда уже и Бога нет. Но и царю пришлось пострадать, получить расстрел. Вот. И народ пришел к Богу. А почему? Потому что к 40-му году хотели все закончить, чтобы ни одного священника не было, ни одного храма не было. А когда уже человеческие силы кончаются, тогда уже вступается в защиту сам Господь. Вот эта беда и нахлынула. А то, что Бога нет, Он всегда был. Для кого Он есть, а для кого нет. Вот. Я как один говорит, что «а Бога нет». Я говорю, куда же Он делся? Много тысяч лет был для людей, а теперь куда вы Его дели? Заменили природы, что ли? Помрачение ума от гордости, от наших грехов. Поэтому и говорим, что Бога нет. Ну вот, допустим, представьте себе, человек 200, там 300 на корабль сели атеисты и выехали в открытый океан. И вдруг говорят, что все, корабль тонет. Посмотрели, да, действительно уже вода наполняет, и корабль уже опускается. Здесь ни один из атеистов не скажет: «Маркс, Ленин, помоги». Никто не скажет. А все сразу обратятся: «Господи, помоги! Господи, спаси!» И, конечно, если бы не было нас с вами, никто бы нас по имени не называл, и разговор бы не было. Если бы Бога не было, то и разговор о Нем не было. Куда бы человек ни поехал, в какую бы страну ни заехал, к какому народу, у всех есть обращение к Богу. Хоть, может быть, не прямым путем, ко Христу, к Творцу Вселенной, но у них свой Бог, хоть языческий, но есть. До тех пор, пока им не объяснят правильный и короткий путь ко спасению, который нам открыл Христос. А без Бога жизни нет. Ну, точнее сказать так, когда человек будет умирать, ну, скажем, атеист, который верит, что Бога нет, в одно мгновение еще душа полностью не вышла, он сразу поверит, что Бог есть. Есть другой мир, есть обитель рая, есть ангелы добрые, есть злые духи. Вот тогда и человек поверит. Ну, потому что он это все увидит, батюшка. Да, это все он увидит и почувствует. Получается, как бы вот мы с вами, как бы получается, в таком в некотором привилегированном положении, потому что мы знаем, что Бог есть, не знаем, что Бог есть, а мы каждый день, может быть, каждый же час получаем подтверждение того, что Господь рядом. То есть у нас есть опыт, скажем так, такой вот опыт. А у других людей такого опыта нет, опытного такого знания. И поэтому, наверное, и веры-то, откуда у них вера возьмется, если не подтверждает такого вот опыта? Я, если сейчас смогу сказать, один ученый сказал так. Если человек верующий, ему здесь хорошо, он переходит в тот мир, и он не прогадал, и там Господь есть. А тот человек, который верит, что его нет, ему здесь плохо, и переходит в тот мир, и там ему будет плохо. Везде ему плохо. То есть он и здесь теряет, и там теряет. Все теряет. Да. А верующий здесь приобретает, и там все приобретает. Да. А потом надо сказать, что о Боге нельзя думать. Где-то дедушка с бородой летает, управляет миром. Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь. И неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. Все основано на вере. а, допустим, весь растительный мир, весь животный мир, как они появились, кто создал? Ну, допустим, говорят, все произошло от обезьян. А кто обезьяну создал? Как-то я рассказывал однажды, что летел я в самолете Петербург-Ялта, и со мной рядом сидела девочка лет 8. Вот, и впереди мама, а рядом сбоку папа сидел. У нее была кукла, она на меня посмотрела, говорит, ты что, батюшка, я в рясе ехал? Я говорю, да, батюшка. А ты, говорит, веришь, боженька? Я говорю, верю. Я говорю, а ты? А я нет. Я говорю, почему ты веришь, что его нет? А нам в школе сказали, что его нет. Я говорю, а почему? А его же никто не видел. Я говорю, ты свой разум видела? Нет. А разум же есть? Есть. Я говорю, ты совесть видела? Нет. Она же есть? Любовь видела? Нет. Я говорю, очень много кое-что есть. Мы не видим, но верим. И говорю ей, я говорю, вот ты откуда произошла? Ой, это я уже знаю, мне мама родила. Я говорю, маму, бабушка. Я говорю, бабушку, другая бабушка. А я говорю, тут, тут, дальше, дальше, дальше. О, тоже говорили нам, что от обезьяны. Я говорю, обезьяна откуда? От, да, от мамы, от бабушки, давай, от той, той. Я говорю, а дальше? Дальше кто? От соломинки. Я говорю, соломинка откуда? Говорит, не знаю. Сейчас, говорит, я папу спрошу. И начала папу. Мама, бабушка, прабабушка, от обезьяны. А обезьяна откуда? От молекулы. А молекулы от атомов. Атом откуда? От ученых еще до этого не дошли. Говорит, а батюшка уже дошел. Говорит, что от Господа все. Да. С маленькой девочкой так беседовали, 8 лет. Угу. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий. Это раб Божий Виктор вам звонит. По радио Радонеж отец Дмитрий Смирнов сказал, что Бог задумал семью для того, чтобы в ней люди научились любви. Вопрос такой. Каковы особенности научения любви вне семьи, в монашестве? Спасибо. Как научиться любви в монашестве? Какие особенности? Ну, сказано, что в монашестве это самый прекрасный вот момент, где можно познать Господа. Потому что человек монашествующий, он отрешен от мира. И постоянно ему приходится пребывать в молитве и утром, и весь день, и вечером, особенно на службе. Постоянно с Богом. А уже через молитву, через духовную жизнь Господь дает любовь. Это тайна монашеской жизни. Вот. Так что человек через монастырь познает Господа. Конечно, те люди, которые живут вне монастыря, семьи, у них, как сказано в Священном Писании, спасается жена через чадородие, если прибудет в вере и любви. Тоже спасение идет. Но, конечно, очень много скорбей по плоти, как апостол Павел говорит, а мне вас жаль. И те, которые себя пожертвовали Господу, это прямое служение. Тут и Господь утешает душу, дает благодать, и дает и радость, и мир, и любовь. Ну, это все надо знать, потому что в монастырь собираются, вот, не ангелы с неба набрались, а люди, те, которые в миру жили, воспитывались при советской власти, кончали эти школы, институты. Вот. Так что пришли с огромным багажом вот, страстей. И цель у них одна. Через таинство покаяния, через молитву, через нравственную жизнь очистить свою душу и быть вместилищем Христа. Конечно, если бы мы видели через окно, ангел там курит, водку пьет или там дерутся, конечно, тогда можно было судить. Но, слава Богу, у нас в монастыре все матушки стараются не курить, и не пить, и не драться. Не драться. Да. Насколько это возможно, каждый себя сдерживает. Батюшка, мне хочется еще раз поблагодарить наших радиослушателей, всех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи тюремной миссии социального отдела, когда нам прислали пожертвования и посылки для детей. Мы подготовили подарки на Рождество Христово и вручили их. И очень рада, что в этом году довольно большое количество людей откликнулись на нашу просьбу. Радуется сердце, потому что видно, что люди действительно обращены к Господу, и сердца не окаменелые, и наполненные любовью и милосердием к ближнему. И это, честно говоря, очень утешает. Тем более заметно это не только вот среди нас, православных, кто обращался, вот пройдя станцию Радонеж, я видела тоже и люди, может быть, они, не знаю, в церкви или не в церкви, но на интернет-сайтах и в газетах в мирских тоже, кто обращался вот за помощью, чтобы собирали какие-то пожертвования, подарки, какие-то благие дела. И очень многие стали откликаться. По сравнению с предыдущими годами, количество вот таких людей, кто каким-то образом участвует в делах милосердия, увеличивается. Это такие обнадеживающие факты. Передача наша подходит к концу, и мы просим ваших святых молитв о здравии тяжело болящего отрока Михаила, Иулии, Сергия, Владимира, Натальи, Михаила, непраздной Анны, тяжело болящей Людмилы, Ирины, младенца Тимофея, Елены, Лидии, Александры, младенца Елизаветы, Галины, Нины, Марии, Аллы, Ирины, Михаила и Николая Льва Фатини, Дмитрия Александра, Натальи Сергия, отца Сергия, путешествующего отца Александра, отца Макария, Николая, болящей Людмилы, путешествующей Елены, Екатерины и Татьяны сдают экзамены, Вячеслава, Евдокии, Софии, отца Афанасия, Марии, Елены, отца Амбросия, монахини Анны, Маргариты, болящей Александры, Петра, Галины, Дмитрия, Михаила, Ольги, Иакова, Алексея, Марии, Ольги, Олега, Татьяны, Анны, Сергия, Виктора, Маргариты, Петра, Веры, завтра операция, Натальи, Надежды, Елизаветы, отца Дионисия, отца Георгия, Елизаветы, Андрея, Татьяны, Виктора, Марины, Ирины, Сергия, Геннадия, Владимира, Александры, Максима, Александры, Фатини, Елены, Татьяны. И о упокоении Матфея, Анны, Нины, Натальи, Михаила, Екатерины, Александры, Веры, Владимира, Николая, Веры, Сергия, Елизаветы. Помолимся, дорогие братья и сестры, о здравии и упокоении всех, кто просил нас помолиться, как батюшка призывает нас перекреститься, внутренне позвать к Господу. Господи, помоги всем спастись и в разум истины прийти. Угу. И упокой, Господи, душу усопших рабов. Дар им Царство Небесное и вечный покой. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.